Аркисилай, Аристон Лысый, Зенон Элейский, Зенон Китионский. Аристон Лысый, греческий философ, жил в III веке до нашей эры. Аркисилай, греческий философ, годы жизни 315-240 до нашей эры. Зенон Китионский, философ, жил до нашей эры в 336-264 годах. Зенон Элейский, философ, годы жизни 490-430 до нашей эры. Философ Аркисилай родился в городе Питанае в Эолиде. Имя его отца — Сев или Скиф. Он был четвертым среди братьев, которые и отправили его учиться в Афины, где он слушал лекции геометра Гиппоника. Гиппоник был ленив, и Аркисилай шутил, что геометрия залетает ему прямо в зевающий рот, так как свою науку Гиппоник знал очень хорошо. Позже Гиппоник сошел с ума. Аркисилай взял его к себе в дом и содержал учителя до его выздоровления. Некоторое время Аркисилай учился у философа Теофраста, ученика Аристотеля, а потом перешел в Платоновскую академию к философу Крантору. Позднее, после того, как умер очередной руководитель академии, философ Кратет, Аркисилай сам возглавил ее. Его называют зачинателем Средней академии. Об Аркисилае говорили, что он сдвинул с места учения, оставшееся после Платона, его последователем. Одним из главных принципов философии Аркисилай считал умение рассматривать вопросы с двух сторон и воздерживаться от односторонних суждений. Его любимой присказкой были слова «Я утверждаю это, а такой-то с этим не согласится». Под влиянием взглядов философа Перрона Аркисилай создал особое скептическое учение, которое опровергало философию стоиков и доказывало, что в мире не существует неоспоримого критерия для определения истины. Аркисилай считал, что любое утверждение может быть оспорено доводами, которые кажутся нам убедительными и вероятными. Поэтому достичь абсолютной истины невозможно, и нужно ограничиться знанием того, что вероятно, а этого, в свою очередь, достаточно для практической деятельности человека. Цель жизни Аркисилай видел в достижении невозмутимости духа. Аркисилай славился умением спорить, поэтому к нему в академию собиралось много учеников, хотя все и побаивались острого языка учителя. Одному ученику, который перепутал его логические доводы, Аркисилай рассказал о музыканте Филоксене и каменщиках. Однажды Филоксен, услышав, как каменщики напевают его мелодию и коверкают ее, стал топтать их свежую кладку, приговаривая: «Вы портите мое, а я ваше». Брат Аркисилая, Пилат, содержавший богатое имение, оставленное отцом, высылал Аркисилаю много денег. Кроме того, царь Пергама Эвмен покровительствовал Аркисилаю и снабжал философа деньгами. Аркисилай прославился своей щедростью, он не жалел денег для своих друзей и учеников. Сам Аркисилай жил в роскоши, и когда его упрекали в этом, отвечал шутками философа Аристиппа. Аркисилай очень любил театр и посещал самые дорогие представления. Он открыто жил с самыми дорогими гетерами — Феодотой и Филой. Согласно преданиям, умер Аркисилай в 75 лет, выпив слишком много вина.